главнокомандующий покидает армию. Со временем Бонапарт осознал, что египетский поход, который должен был стать важнейшим этапом его карьеры, не принесет ему славы. Летом до него стали доходить сведения о поражениях французских войск в Италии. Пребывание в Египте превратилось в пустую трату времени, и командующий принял решение бросить армию и вернуться во Францию с горсткой приближенных офицеров, передав руководство войсками генералу Клеберу. 22 августа Бонапарт, попросив, чтобы несколько дней его отъезд сохраняли в тайне, сел на корабль. Ряд командиров, включая Клебера, который узнал о своем назначении лишь из письма Бонапарта, были в шоке, обнаружив, что командующий фактически дезертировал. Один из генералов несколько месяцев спустя писал Баррасу о том, в каком состоянии осталась брошенная полководцем армия. «Признаюсь, гражданин директор, я не мог поверить, что Бонапарт покинул нас в том положении, в котором мы находимся. Без денег, без пороха, без ядер, а часть солдат и без оружия. Александрия — это большой укрепленный лагерь, в котором нет и половины необходимых для его защиты орудий. Форт Лесбе возле Дамьета едва прикрыт оградой. Часть стен Эль-Ариша того и гляди сама рухнет, а долги огромны. Более трети солдат армии вышли из строя в результате чумы, офтальмии и военных действий. Оставшиеся почти раздеты, выданные в прошлом году одежда из хлопка в лохмотьях. Дальнейшая судьба этой армии была печальна. Клебер смог навести порядок, отразить наступление турок, наладить снабжение, подавить восстание местного населения и договориться с англичанами о том, что оставшиеся в живых будут эвакуированы во Францию, но пал от руки мусульманского фанатика. Многие современники полагали, что это убийство было инспирировано Бонапартом, не желавшим скорого возвращения в страну свидетелей его провала. Тем не менее, в августе 1801 года армии все же пришлось капитулировать перед объединенным натиском английских и турецких войск, после чего оставшиеся в живых солдаты и офицеры отправились на английских кораблях во Францию. Возвращение Бонапарта. 18 сентября Шарль Фредерик Рейнар, бывший тогда министром иностранных дел, написал Бонапарту письмо, извещавшее о том, что директория поручила ему начать переговоры с Османской империей. В этом послании, в частности, говорилось, что члены директории сожалеют о вашем отсутствии и горячо желают вашего возвращения. Правительство фактически давало командующему карт-бланш. Для того, чтобы ускорить и обеспечить ваше возвращение, вам разрешено использовать все военные и политические способы, которые подскажут ваши таланты и ход событий. Впрочем, о том, чтобы бросить солдат в Египте, в тексте не было ни слова. Когда в Париже стало известно, что Бонапарт высадился во Франции, генерал Муро, только вернувшийся из Италии, на встрече с Сиесом заявил, что этот человек совершит переворот гораздо лучше, чем он сам. Парадокс заключался в том, что ситуация в стране быстро менялась. Оставалось все меньше шансов выдать Бонапарта за спасителя, поскольку Францию уже почти не от чего было спасать. В первой декаде сентября до Парижа дошли вести о победах в Голландии и успехах Массена в Италии. К середине осени стало понятно, что и роялисты упустили свой шанс. Они так и не смогли нанести решающий удар по республике. Людовику XVIII не удалось добиться такой координации усилий, чтобы восстание произошло одномоментно. Монархисты в различных регионах страны по большей части действовали сами по себе. Контрреволюция начала захлебываться. Утром 16 октября Бонапарт вернулся в Париж. Поначалу ходили разговоры о том, что его могут арестовать за самовольное оставление армии. Однако после того, как публика встретила генерала с большим энтузиазмом, на волне которого его брата Люсьена избрали председателем Совета 500, директора отказались от планов ареста. На торжественном заседании председатель директории Гойе поцеловал его от имени коллег, а генерал в ответ заверил, что обнажит шпагу лишь ради защиты республики. В те дни Бонапарт еще не знал, какую сторону выбрать, и пытался остаться над политической борьбой. «Я принадлежу нации», — любил повторять он. Генерал попытался договориться с Баррасом о том, чтобы войти в директорию вместо Сиеса, но Гойе и Мулен побоялись, что они от этого ничего не выиграют. Сближаться с Сиесом генерал опасался, поскольку понимал, что это повлечет за собой разрыв с неоякобинцами. Еще не решив, что он будет делать, Бонапарт стремился заручиться любой поддержкой. Он даже нанес визиты мадам Гильвеции и маркизе де Кондорсе. 10 Брюмера, 1 ноября, на квартире Люсьена Бонапарта Наполеон встретился с Сиесом, и, видимо, именно тогда я решил воспользоваться всем, что тот подготовил. Заговорщики рассчитывали на совет старейшин, а в совете 500 их должен был поддержать Люсьен, обещавший помощь инспекторов зала заседаний, присматривавших за порядком. На этом и строился их план. Согласно статье 102 Конституции, совет старейшин мог перенести заседание законодательного корпуса в другую коммуну, что и решено было сделать под предлогом якобинской угрозы. Бонапарта должны были назначить командующим войсками, что обеспечило бы ему независимость от исполнительной власти. Однако генерал ясно дал понять Сиесу, что затем он рассчитывает стать одним из консулов. Из трех директоров, не участвовавших в заговоре, самым опасным представлялся Баррас, и заговорщики планировали его подкупить. Большинство министров еще не решили, чью сторону принять, но можно было рассчитывать на их благожелательный нейтралитет. Впрочем, самым важным оставался Париж. За него отвечал Пьер-Франсуа Риаль, бывший активный якобинец и член коммуны Парижа, сблизившийся при Тервидоре с Баррасом, а затем и с Жозефиной Бугарне. После 18-го фруктидора он был назначен комиссаром директории при департаменте Сена и должен был обеспечить заговорщикам поддержание порядка в столице. Там в эти дни собрались едва ли не все популярные в народе военачальники, но далеко не каждый из них готов был поддержать грядущий переворот. Любопытно, что и неоякобинцы готовы были сделать ставку на генерала Бонапарта, вручив ему высшую власть. Однако, встретившись 16-го Брюмера с Журданом, Наполеон отказался от сотрудничества с ними, поскольку у неоякобинцев не было большинства в советах. Он лишь обещал, что все будет сделано в интересах республики. Переворот 18-го Брюмера 8-го года республики. 16-го и 17-го Брюмера были сделаны последние приготовления, окончательно распределены роли и отпечатаны плакаты с воззваниями. Сведения о заговоре стали постепенно просачиваться за пределы узкого круга, нужно было торопиться, тем более что 17-го вечером Бонапарт был приглашен на ужин к Баррасу. Не желая рисковать, он отправил вместо себя адъютанта. Это могло насторожить опытного директора и показать ему, что на сей раз он не в игре. 18-го Брюмера, 9 ноября, все было разыграно как по нотам. Бонапарт с раннего утра собрал у себя верных офицеров. За безопасность советов отвечали инспекторы залов заседаний. С 5 до 6 утра депутатов совета старейшин поднимали с постелей, вручая им заготовленные инспекторами приглашения на раннее заседание. Оно началось в 7 утра, и им сообщили, опять же от имени инспекторов, что заговорщики стекаются в Париж и угрожают национальному представительству. Никто такие эти заговорщики, ничего они хотят, об этом не было сказано ни слова. Утверждалось только, что заговор угрожает свободе и отечеству. Впрочем, можно было предположить, что заговор этот неоякобинский. Инспекторы потребовали от депутатов действовать быстро. Достаточно одной минуты, но если упустить это мгновение, республика будет существовать и дальше, но ее скелет окажется в лапах стервятников, дерущихся между собой за ее обглоданные кости. Совет тут же принял декрет о том, что 19-го Брюмера законодательный корпус должен собраться в Сен-Клу. Ответственным за его исполнение был назначен Бонапарт, который выступил перед депутатами с краткой речью. Он обещал арестовать заговорщиков и ответил на обвинения, которые никто ему не предъявлял. Пусть не ищут в прошлом примеров, которые могли бы задержать принятие решения. Ничто в истории не напоминает конец 18 века, ничто в конце 18 века не напоминает нынешний момент. Далее генерал отверг все параллели, которые носились в воздухе, с Брутом, Кромвелем или Монком, а также с многочисленными переворотами эпохи самой французской революции. Теперь необходимо было быстро разобраться с директорами. Гойе был приглашен к Бонапарту на завтрак, но почуял ловушку и не пошел. Вместо этого он объявил о срочном созыве заседания директории. Сиес и Роже Дюко к этому времени уже присоединились к Бонапарту. Баррас обещал свою поддержку и отправил на разведку в Тюильри секретаря, к которому генерал публично обратился со словами, получившими потом широкую известность. «Что вы сделали с той Францией, которую я вам оставил столь блистательной? Я оставил вам мир, а нашел войну. Я оставил вам победы, а нашел неудачи. Я оставил вам взятые в Италии миллионы, а нахожу повсюду грабительские законы и нищету. Что вы сделали с сотней тысяч французов, которых я знал, со всеми моими товарищами по славе? Они мертвы. Так далее не может продолжаться. Не пройдет и 3 лет, как это приведет нас к деспотизму. Мы же хотим республику. Республику, основанную на равенстве, нравственности, гражданской свободе и политической терпимости. В отсутствие кворума Гуе и Мулен не могли принимать никаких решений. Тем более, что командование размещенными в столице войсками и охраной законодательного корпуса было поручено Бонапарту. К часу дня Бараса уговорили подать в отставку, и он под эскортом драгунов отправился в свое поместье. Поддержал заговорщиков и министр полиции Фуше. Сиес и Руже Дюко также подписали заявление об отставке. Теперь у Гуе и Мулена не было никакой возможности воспротивиться перевороту. Все, что председатель директории смог сделать, это бросить Бонапарту в лицо. «Вы высадились, узнав о наших победах. Республика повсюду одерживает победу, и одерживает она ее без вас, а вы пришли, чтобы предложить нам нас спасти!» Вернувшись в Люксембургский дворец, отведенный директорией, Гуе и Мулен увидели, что на его охрану заступили армейские подразделения под командованием генерала Муро, превратившегося в их тюремщика. Они попытались обратиться с посланием к советам, однако письмо было перехвачено заговорщиками. Завершение переворота. Хотя датой переворота считается 18 Брюмера, в тот день, по сути, никакой смены власти еще не произошло. 19 Брюмера законодательный корпус собрался в Сен-Клу. На заседании Совета старейшин было зачитано послание Бараса, в котором тот информировал депутатов, что занимал свою должность исключительно из-за горячей любви к свободе, и напоминал им о том, что это он открыл Бонапарту путь к славе. «Теперь, когда угроза свободе ликвидирована, — писал директор, — он может вернуться в ряды обычных граждан». После этого ряд депутатов потребовал у инспекторов предъявить доказательства заговора. Один из них даже напомнил, что прошли времена Комитета общественного спасения, когда тот мог заставлять конвент принимать декреты под надуманными предлогами. Пока шло обсуждение, совет известили, что уже 4 директора подали в отставку, а 5-й арестован Бонапартом. Иными словами, не добившись отставки Гуе и Мулена, заговорщики решили обмануть депутатов. Совет 500 собрался на 1,5 часа позднее, и обсуждение в нем проходило во 100 крат более бурно. Звучали слова о орелистском заговоре. Председателя Люсьена Бонапарта подвергли оскорблениям и угрозам. По предложению одного из депутатов, члены Совета стали приносить клятву на верность Конституции. Все это время участники заговора находились поблизости. Симпатизировавшие им депутаты и адъютант Наполеона извещали Бонапарта, Сиеса, Роже Дюко и других о том, что происходит. Когда Бонапарт узнал, что Совет 500 приносит клятву на верность Конституции, он воскликнул, обращаясь к Сиесу. «Ну, вы видите, что они делают?» На что Сиес спокойно ответил. «Принести клятву верности части Конституции — это еще куда ни шло, но Конституции в целом — это уже слишком». Казалось, все висит на волоске. Когда прошел слух, что население предместий направило людей в столицу, чтобы поддержать неоякобинцев, Журдан и Ожеро посоветовали Бонапарту отказаться от полномочий, предоставленных ему советом старейшин. Вместо этого, почувствовав, что теряет инициативу, генерал лично явился в зал заседаний Совета старейшин и выступил с речью. В ней он попытался призвать депутатов действовать быстро. «Вы сидите на вулкане!» и одновременно оправдаться перед ними. «Говорят о Цезаре, говорят о Кромвеле, говорят о военном правительстве», пытался он изобразить негодование. «О военном правительстве! Если бы я стремился к нему, разве я поспешил бы оказать поддержку национальному представительству?» Напомнив о том, что у республики нет более правительства, а Совет 500 раздирают противоречия, Бонапарт потребовал от законодателей дать ему необходимые распоряжения. «А как же Конституция?» — перебил его один из депутатов. «Конституция?» — вышел из себя Бонапарт. «Вы сами ее уничтожили. Вы нарушили ее 18-го Фрюктидора. Вы нарушили ее 22-го Флориаля. Вы нарушили ее 30-го Пререаля. Ее больше никто не уважает!» Убедить депутатов он не смог, хотя и приоткрыл карты, сообщив, что заговорщики — это люди Пререаля, которые хотят воздвигнуть эшафоты и ужасное царство террора на земле свободы. Речь Бонапарта была выспренной даже по революционным меркам. «Помните, — объявил он депутатам, — что меня сопровождают бог войны и бог удачи». Когда же его стали перебивать и требовать раскрыть подробности заговора против республики, генерал смешался, зачем-то начал рассказывать, что Барас и Мулен делали ему предложение, что совет старейшин должен принять меры, и покинул зал заседаний, так ничего не объяснив и ничего не добившись. Депутаты приняли решение о создании комитета для расследования происходящего. Тем временем Совет 500, узнав об отставке Барраса, принялся обсуждать список кандидатов на его место. Когда Бонапарт появился на заседании, его встретили криками «Долой диктатора! Долой тирана!». В составленном уже после переворота протоколе этот момент описан довольно драматично. Раздались крики «Убей! Убей!», на него кинулись, готовые причинить ему вред. Одни были вооружены пистолетами и кинжалами, другие размахивали кулаками. Два гренадера закрыли его своими телами и защитили от ударов убийц, которые не скрывали своей ярости и громко выражали свои сожаления от того, что не могли заколоть его кинжалами. Солдаты с трудом вырвали генерала из рук законодателей. Левые депутаты предложили объявить его вне закона. Люсьен этому воспротивился. Когда Бонапарт спустился во двор, из окон Совета 500 стали кричать «Долой тирана! Вне закона!». Люсьен хотел выступить, но ему не дали говорить, и тогда он объявил о том, что слагает себя полномочия депутата. Это был ключевой момент переворота. Наполеон растерялся. Считается, что идея разогнать депутатов принадлежала не ему, а Сиесу. Впоследствии рассказывали, что когда Бонапарт пожаловался, что его хотят поставить вне закона, и был настолько растерян, что назвал директора генералом, тот якобы невозмутимо ответил: «Что ж, выставьте их из зала». Не рискуя обратиться к охране законодательного корпуса и опасаясь, что там может его арестовать, Наполеон предпочел опереться на солдат, которые его хорошо знали. К тому же подоспел вызванный им в заседание Люсьен, и братья изобразили перед войсками прочный союз армии и законодательной власти. По легенде, Люсьен даже выхватил шпагу и воскликнул, направив ее на Наполеона: «Я клянусь пронзить грудь моего собственного брата, если он когда-нибудь покусится на свободу французов». Так или иначе, присутствие председателя Совета 500, заявившего, что подавляющему большинству законодателей угрожают захватившие трибуну несколько депутатов со стилетами, придало происходящему законности. Генерал отдал приказ очистить зал заседаний. Солдаты двинулись на депутатов тем же шагом, что ходили в атаку, и члены Совета 500 поторопились покинуть палату. Позднее было объявлено, что в зале к тому времени остались только заговорщики и убийцы. И что генерал Бонапарт, генералы и армии под его командованием спасли большинство законодательного корпуса и республику, на которую напало меньшинство, состоявшее из убийц. После разгона Совета 500 Люсьен Бонапарт и несколько депутатов отправились на заседание Совета старейшин. Там один из членов Совета 500 высказал свое возмущение вмешательством армии и потребовал от Верхней палаты принять меры. Люсьен, напротив, заявил, что «каннибалы заставляли меня объявить вне закона своего брата». Пока Совет старейшин ждал, что решит созданная им комиссия, в 9 вечера часть депутатов Совета 500 под председательством Люсьена собралась вновь. Он обратился к своим коллегам с пространной речью, в которой напомнил, что директории более не существует, да и сама Конституция столь же порочна, сколь священны ее основы. С самого начала ее существования демагоги не переставали устраивать против нее заговоры, дабы заменить ее своим кодексом 93-го года. Несколько депутатов, выступавших после него с явно заготовленными заранее речами, постарались убедить собравшихся, что время полумер прошло, республику необходимо спасать, а Конституцию менять. Следуя высказанным предложениям, Совет 500 принял решение поблагодарить генерала Бонапарта и его соратников, исключить из своих рядов 6 десятков депутатов и учредить временную консульскую исполнительную комиссию, в которой вошли 3 консула, бывшие члены директории Сиес и Роже Дюко, а также Бонапарт. Предполагалось, что законодательный корпус прервет свои заседания до первого вантоза, 20 февраля, а в это время его будут заменять комиссии, в которые войдут по 25 человек от каждой палаты. Им же предлагалось заняться составлением гражданского кодекса. Одновременно стиралась грань между исполнительной и законодательной властью, поскольку депутатам рекомендовалось соглашаться на назначение их чиновниками и дипломатами. Совет 500, а за ним и Совет старейшин, одобрили эти декреты практически без обсуждения и избрали соответствующие комиссии. Вслед за этим было принято обращение к французскому народу, в котором говорилось, что пришла пора положить конец беспрестанным государственным переворотам и дать великой нации достойное ее правительство. А задачей консулов как раз и станет реорганизация управления страной. В конце заседаний консулы были приведены к присяге в обоих советах. 20-го Брюмера первым председателем Временного консульства был назначен Бонапарт, а 16-го Фремера, 25 декабря, в стране была представлена новая конституция. В обращении к французам, которые ее сопровождала, провозглашалось: «Революция зафиксирована на тех принципах, с которых она началась. Она окончена». Как и многое другое, связанное с переворотом 18-го Брюмера, это было ложью. Принципы, которые лежали в основе Конституции 8-го года, почти ничем не напоминали знаменитые принципы 1789 года. Бонапарт или Людовик XVIII. Никто не мог предугадать, что борьба между роялистами и республиканцами к концу 1799 года выльется в борьбу между Людовиком XVIII и Наполеоном Бонапартом. Сегодня мы знаем, что Бонапарту предстояло продержаться у власти более 14 лет, завоевать значительную часть Европы, стать императором. Тогда же превращение революционного генерала в императора французов показалось бы немыслимым. Отчего же в ситуации, когда во Франции было столько сторонников восстановления монархии, когда Людовик XVIII публично заявлял, что готов к компромиссу и не стремится к восстановлению старого порядка, когда страна устала от революционных бурь и мечтала о спокойствии и стабильности, вдруг победил генерал Бонапарт, без устали напоминавший о своей преданности республике? За Людовиком XVIII стояли обаяния древней монархии, тысячи сторонников, десятки агентов. Его политическому проекту не хватало четкости, но то, что он обещал Франции, было во многом более привлекательно, чем то, что сулил приход к власти его соперника. За Бонапартом не стояла никакая политическая группировка, он почти не имел сподвижников, вернулся в Париж из Египта, бросив там доверенную ему армию, не обладал политическим опытом. Не располагал он и собственным политическим проектом, а принятая вскоре после переворота Конституции 8-го года республики едва ли могла многих привлечь на его сторону. За годы революции все привыкли к декларации прав человека и гражданина, теперь она в Конституции отсутствовала. Привыкли к незыблемости принципов 1789 года, от них не осталось и следа. 10 лет французов уверяли, что народ – суверен. Только он имеет право избирать депутатов, и именно поэтому самая главная ветвь власти – законодательная. После переворота 18-го Брюмера народ фактически перестал избирать своих представителей, а законодательная власть превратилась в бессильный муляж. И все же Бонапарт смог не только встать во главе Франции, но и удержаться у власти, оттеснив от управления страной тех, кто мечтал быть его кукловодами. Первая причина победы Бонапарта заключалась в том, что в 1799 году друг другу противостояли не политические проекты, а образы власти. Через год после переворота Люсьен Бонапарт справедливо писал: «О 18-м Брюмере знало не более 1/100 части Франции. Ремесленников, бюргеров, сельских жителей мало заботило, кто правит. Они мечтали о покое, небольших налогах, безопасности. Вот что их заботило. Остальное их не волновало или вскоре было забыто». Наполеон с 1796 года целенаправленно создавал образ непобедимого военачальника, спасителя Франции, верного республиканца, способного даровать стране стабильность, мир и покой. В столь же массированной обработке общественного мнения роялисты организовать не смогли. Республиканская пресса рисовала Людовика XVIII оторванным от реальности сторонником старого порядка, окруженным отставшими от жизни мелкими людишками, наивно мечтающими лишь о том, чтобы утопить революцию в крови. Его идеи были малоизвестны. К тому же многие документы планировалось огласить лишь накануне или во время реставрации. В итоге высокая готовность Людовика XVIII к компромиссу осталась и неизвестной, и невостребованной. Второй причиной поражения роялистского движения стала невозможность в полной мере руководить им, находясь за пределами Франции. Стремительно менявшаяся ситуация в стране требовала мгновенного принятия решений, использования тех возможностей, которые открывались порой на несколько дней или недель. Бонапарт же, даже когда находился в Италии или в Египте, имел в столице достаточно сторонников, которые могли отстаивать его интересы или информировать о происходящем. Третьей причиной стало то, что французская революция не только свергла монархию как государственный строй, но и во многом уничтожила ее идейный фундамент. Расчистила место, на котором смогла возникнуть империя. В Англии этого не произошло, и Кромвель так и не принял корону. Бонапарту уже ничто не помешало возложить ее на себя. И не только Франция с этим смирилась, Наполеон был признан европейскими державами. Однако победу Бонапарта нельзя рассматривать сугубо рационально. Если раньше историки нередко подчеркивали, что референдум, состоявшийся в феврале 1800 года и узаконивший его приход к власти, свидетельствовал о невиданной популярности генерала, ныне давно уже известно, что результаты этого референдума были сфальсифицированы. Дело было в ином. Людовик XVIII прилагал огромные усилия, направленные на победу в масштабах всей страны, тогда как вся история французской революции показывала, что главное – это взять власть в столице. Успех переворота объяснялся и готовностью Бонапарта все поставить на карту. Точно так же поступали и депутаты конвента, принимая декреты о двух третях, и Баррас, организуя переворот 18-го Фруктидора. Как и они, Бонапарт оказался не способен действовать здесь и сейчас, при необходимости применить силу, выйти за рамки возможного. Как якобы сказал Сиест на следующий день после 18-го Брюмера, «Мы обрели господина, он все может, он все знает, он всего хочет». Про Людовика XVIII можно было бы сказать, что он все знает, он всего хочет, но далеко не все может. Куда более гибкий, чем можно было бы ожидать от французского принца, внука, брата и дяди короля Франции. Он готов был превратиться из повелителя в политика, в полной мере использовать искусство возможного. Поступившись личными пристрастиями, король во многом сумел объединить ройлистское движение, освоил революционную терминологию, демонстрировал постоянную готовность к компромиссу. Но время требовало от него большего. Умение вызывать любовь в сердцах французов, вести за собой в бой армии, оказываться в нужное время в нужном месте, интуиции, которая заменила бы информацию, способности рисковать, когда можно все потерять. Так ли все было плохо? Принято считать, что режим директории рухнул, поскольку к 1799 году показал себя несостоятельным, неспособным решить те проблемы, которые стояли перед Францией. Частично это действительно было так. В стране свирепствовали банды, в которые вливались различного рода преступники, бывшие мятежники, дезертиры. Принятие закона о всеобщей воинской повинности вызвало массированное сопротивление в ряде регионов, особенно в Бельгии, где противники режима объединялись и вооружались, срубали деревья свободы, открывали церкви, сжигали призывные списки. Как только к концу 1798 года ухудшилось положение на фронтах, Франция начала сваливаться в экономический кризис. По стране прошла волна банкротств, росла безработица, дефицит бюджета с 200 миллионами в 1797 году увеличился до 350. Расходы примерно втрое превышали доходы, приходилось прибегать к чрезвычайным мерам. До четверти бюджета приносили реквизиции в завоеванных или покоренных странах, помогали продержаться принудительные займы. Однако начатый в июне 1799 года по инициативе неоякобинцев принудительный заем в 100 миллионов напугал многих состоятельных людей. Исследование, проведенное правительством в 1800 году, зафиксировало разруху в приграничных и наиболее пострадавших от гражданской войны департаментах, плохое состояние дорог, застой в торговле, критичные сокращения производства в ряде отраслей промышленности, нищету. Однако не стоит забывать, что черная легенда директории, которая создавалась в 1799 и последующие годы, рисовала эту картину только одной краской. Едва ли можно винить директорию за те процессы в экономике и финансах, которые шли с первых лет революции, за то, что во времена национального конвента внешняя торговля была парализована, интервенты хозяйничали на западе страны, за экономические последствия гражданской войны и многочисленных мятежей, включая Вандейское восстание. Критики директории также не принимают во внимание то, что было сделано для улучшения ситуации. В 1797-98 годах активно проводились финансовые реформы. Была пересмотрена налоговая система. Хотя большую часть доходов в бюджет приносил земельный налог, новая система косвенных налогов оказалась весьма успешной. Очень многое удалось сделать в министерстве Франсуа де Новшато. Начали выходить журналы в помощь тем, кто занимался сельским хозяйством. Устраивались конкурсы, поощрялось выращивание картофеля, льна и конопли. Осенью 1798 года на Марсовом поле с большим успехом прошла первая национальная выставка. К тому же одна из основных претензий – поражение на фронтах, которые сменили победы времен итальянского похода, к осени 1799 года была уже не актуальной. Успехи Массена и победа над русско-английским десантом в Голландии практически устранили опасность того, что война перекинется на территорию республики. Как показала история консульства, в значительной степени проблема заключалась не в способности правительства нанести порядок и провести реформы, а в политической нестабильности и отсутствии доверия граждан. Причины падения режима директории. Эпоха директории традиционно привлекает мало внимания историков. Зная, что случится дальше, ее нередко воспринимают как время между двумя знаменитыми личностями, Робеспьером и Наполеоном, своеобразную паузу, в которой страна только и делала, что ждала того, кто придет и спасет ее, подберет власть, выпавшую из рук великих деятелей французской революции. А меж тем, это время чрезвычайно важно для понимания и самой революции, и причин ее завершения, и ее последствий. 1789-94 годы были временем реализации различных политических проектов, мечтаний и иллюзий, порожденных XVIII веком и просвещением. Конституционная монархия – это попытка французов разгадать секрет английского успеха. Плод веры в то, что стоит победить королевский деспотизм, ограничить королевскую власть, дать королю верных советчиков в лице законодательного корпуса, способного донести до монарха нужды подданных, обеспечить права граждан, и Франция станет столь же славной и непобедимой, как Англия. Республика – это попытка возродить образцы античной славы и доблести и поверить просветителям, утверждавшим, что цель общества – всеобщее благо, а народ, хотя и может заблуждаться, всегда знает, что пойдет ему на пользу. К 1794 году стало понятно, что обе попытки были утопией, а их построение обернулось расколом нации, кровью, войнами, голодом, страданиями и не принесло счастья. Термидорианцы в полной мере это понимали и попытались предложить третью политическую модель. Не отказываясь от чаяния и наследия просветителей, они сделали именно то, к чему философы эпохи Просвещения призывали в своих трудах, попытались проверить теорию здравым смыслом. И одновременно постарались использовать то лучшее, что было наработано за годы революции, сделать выводы из неудач предшественников. Они не отказались от демократии, но провозгласили, что право принимать решения имеют только те, кто смог чего-то добиться в обществе и готов поддерживать его стабильность. Не отказались и от республики, снабдив ее двухпалатным парламентом, как в Англии. Наконец, не отказались от прав человека, оговорив лишь, что готовы защищать не абстрактные естественные права, а права человека в обществе, которыми являются не только свобода и равенство, но также безопасность и собственность. Они не стремились к тому, чтобы их творение пережило века, но постарались придать ему устойчивость, гарантировав права владельцев национальных имуществ, заявив о недопустимости возвращения мигрантов и усложнив пересмотр Конституции. К большому разочарованию республиканцев и этот механизм оказался неработоспособным. Директория так и не смогла дать французам то, чего от нее ждали более всего – политической стабильности. Принято считать, что тому было три основных причины. Первое – конституционный баланс властей. Историки нередко пишут о том, что в Конституции 1933 года не было заложено никакого пути разрешения конфликтов между исполнительной и законодательной властями. И это правда. Но так получилось не по недосмотру, а из-за отсутствия, как казалось, необходимости в этом, поскольку ветви власти не были равноправными. Законодательный корпус избирал и судил членов директории, мог призвать их к ответу, запрещал им появляться на своих заседаниях. Они не обладали правом законодательной инициативы, а могли лишь просить депутатов принять меры по тому или иному вопросу. Одним словом, директория была в значительной степени подчинена законодательному корпусу, и конфликты между ними носили не институциональный, а сугубо политический характер. Второй причиной нестабильности называют частые выборы, непрерывно изменявшие баланс сил в директории и советах. Однако и это не было случайностью. Еще Буасси Дангла в своей речи, предварявшей проект Конституции, объяснил, что подобная мера нужна, дабы у депутатов не появилась опьяняющая привычка к власти. Иными словами, обновление Советов виделось как защита от всевластия отдельных политиков и законодательного корпуса в целом, чтобы он не попытался последовать примеру национального конвента. К тому же, в отсутствие социологических опросов, механизма отзыва депутатов и утверждения законов народом, частые выборы усиливали демократический элемент системы. В этом ракурсе проблему следует искать скорее не в зеркале, а в том, что оно отражало. Третий фактор, который обычно упоминают, объясняя хрупкость режима директории, вытекает из второго. Это постоянные государственные перевороты, когда удар наносился то по правым, то по левым. Еще в XIX веке такая практика получила название «политики качелей». Переворотами, как нам стало ясно, корректно называть лишь 18-е Фруктидора и 18-е Брюмера. Но важно, конечно, другое. Все эти пертурбации были не самостоятельной причиной, а лишь следствием частых выборов и поляризации общественного мнения. Иными словами, все три вроде бы очевидных фактора на деле представляются весьма сомнительными. Главная причина того, что революция так и не была окончена, заключалась в половинчатости и ограниченности компромисса, на который готовы были пойти термидорианцы. Их лозунг «Ни короля, ни анархии» был необходим для удержания власти, но оказался фатальным в долгосрочной перспективе. На протяжении всего существования режима директории большинство в законодательном корпусе принадлежало консервативным республиканцам. Ни левые, ни правые, даже на пике своих успехов, так и не смогли получить большинство ни в советах, ни в директории. Казалось бы, все, что требовалось от консервативных республиканцев, это достроить, наконец, здание, фундамент которого был заложен еще в 1792 году. Термидорианцы сохранили республику и дали ей конституцию. Настало время завершить Гражданский кодекс. Его разработка была начата еще конвентом. Создать Уголовный кодекс, который должен был прийти на смену творению 1791 года. Прочную налоговую систему. Ничего из этого сделано не было, поскольку на протяжении всех 5 лет существования директории в Советах шла политическая борьба, отражавшая те процессы и тот политический расклад, который существовал во французском обществе. Некогда фильяны, к величайшему своему изумлению, увидели, что они никого не могут уговорить сплотиться вокруг конституционной монархии. И кабинцы уже мечтали о республике, а роялисты – о подавлении революции и освобождении короля из золотой клетки. Так и теперь консервативные республиканцы вынуждены были признаться себе, что события 13-го Вендемьера не были случайностью. Выверенная и сбалансированная ими демократическая модель не работала и не могла работать, поскольку неоякобинцы с удовольствием использовали ее для того, чтобы вернуться в те времена, когда жилось значительно хуже, но цели казались великими, а возможности безграничными. Роялисты же с не меньшим энтузиазмом использовали ее для безболезненного перехода к монархии. Именно это препятствовало обретению долгожданной стабильности. Парадокс ситуации заключался в том, что реальный противник у консервативных республиканцев был лишь один – роялисты. Наследники якобинцев не имели ни единого руководства, ни общей программы, ни четкой стратегии. Неоякобинизм нельзя даже назвать системой взглядов. Для него была характерна ностальгия по диктатуре монтаньяров, вера в благотворность чрезвычайных мер, стремление к обновлению и демократизации республиканских институтов. Он медленно эволюционировал в сторону парламентской партии в современном смысле слова, но так и не породил никакой теории, способной стать республиканской альтернативой. Ни на этапе заговора равных, ни в 1798 году, по большому счету, не было никакого настоящего заговора и никакой реальной опасности. Не случайно, когда Бонапарту в 1800 году понадобилось нанести удар по левым, которому он не простил сопротивление 18-го Брюмера, в качестве предлога он воспользовался покушением, организованным не ими, а роялистами. Правительство отлично все понимало и знало, что левые – это его последний резерв, к которому можно прибегнуть в случае крайней необходимости, что и произошло 13-го Вендемьера. Это лишний раз доказывает несостоятельность теории политики качелей. Скорее, в определенном смысле неоякобинцы придавали режиму устойчивости. Однако он не мог на них в полной мере опереться. Левые готовы были спасать республику, но не готовы принять ее в той форме, в которой она существовала. Чтобы не нервировать состоятельных граждан, являвшихся главной опорой директории, их приходилось постоянно держать в узде. Причиной непрекращающейся политической борьбы, которая делала режим столь непрочным, и отражением которой, собственно, являлись многочисленные нарушения Конституции, в значительной степени было то, что Конституцию 3-го года писали в логике той же политики исключения, которая была характерна для Французской революции с первых ее дней. Суверенным провозглашалась французская нация, однако из этой нации были фактически исключены десятки и сотни тысяч французов. Прежде всего, иммигранты и все те, кто не поддерживал республиканский политический проект, включая неприсягнувших священников. Пока сохранялся режим директории, иммигранты не могли легально вернуться в страну, а роялисты – изменить политический режим. Не избирали депутатов и те, кто не обладал достаточным, относительно небольшим для участия в первичных собраниях, существенно большим для попадания в списки выборщиков, количеством собственности. К ним принадлежала значительная часть городских низов, включая санкюлотов и беднейшее крестьянство. Особенно недовольны были бедные парижане, которые привыкли, что с ними считаются и которых еще недавно уверяли, будто именно они двигают революцию вперед и потому имеют право требовать отчета у представителей народа. Всего несколько лет назад их превозносили за 14 июля, 10 августа и 31 мая. Право на восстание даже записали в Конституции 1793 года, но затем сделали все, чтобы они не могли больше влиять на смену власти в стране. Оба этих политических течения, и правые, и левые, не принимали и не могли принять установившийся после распуска конвента политический режим. Даже если не у якобинцы или сторонники реставрации монархии отправляли в Париж своих депутатов, пересмотр результатов выборов лишал их представительства. К 1799 году и тем и другим стало понятно, что пока действует Конституция третьего года, они никогда не будут услышаны. Все это значительно сужало социальную базу режима. Обратной стороной политики исключения стало отсутствие легитимности тех, кто находился у власти. Фактически с 1791 года во Франции не было легитимного правителя или правительства. Конституция 1791 года была принята самопровозглашенным учредительным собранием, не имевшим на то никаких полномочий. За Конституцию 1793 года проголосовали примерно 27% имевших право голоса, но это происходило в условиях гражданской войны, зачастую под сильным давлением, к тому же она никогда не была введена в действие. За Конституцию третьего года высказалось примерно 14-17% имевших право голоса, однако в любом случае после декретов о двух третях и переворота 18-го Фруктидора сложно было говорить о легитимности. Это отсутствие легитимности отрицалось на публичном уровне, однако постоянно ощущалось, в том числе и теми, кто должен был применять силу ради сохранения существующего положения вещей. В 1799 году, точно так же, как в 1792 или 1994, у режима было немало сторонников, но не оказалось достаточного количества защитников. К тому же постоянные изменения политической конъюнктуры научили французов, что тот, кто служит излишне верно, при смене власти может оказаться в тюрьме или взойти на эшафот. В этих условиях переворот 18-го Брюмера, хотя и был плохо организован, все же оказался успешным. Другой причиной того, что Конституция третьего года просуществовала всего 5 лет, стал тот опыт, который накопили французы за революционное десятилетие. Отсутствие привычки к поиску компромисса, вошедшая в норму политическая нестабильность, открытое пренебрежение принятыми конституциями, неспособность сменявших друг друга режимов справиться с экономическими трудностями, коррупцией, навести порядок, подталкивали к выводу о том, что, несмотря на все заявления властей, революция продолжается. Республика оставалась неустойчивой, возможность реставрации монархии нельзя было сбрасывать со счетов. Это создавало угрозу для тех, кто воспользовался революцией, чтобы улучшить свое положение, купить национальное имущество, получить должность или известность, продвинуться по службе. Все эти люди при директории не смогли почувствовать себя в безопасности и готовы были поддержать любого, кто им такую безопасность гарантирует. Возможно, все это не было бы фатальным, если бы в политическом механизме был предусмотрен предохранительный клапан, возможность подкорректировать Конституцию, не отменяя ее. Однако депутаты конвента не видели смысла в таком механизме. То, что из сегодняшнего дня кажется просчетом, для современников объяснялось все тем же политическим опытом. Две предыдущие Конституции продержались одна меньше года, а другая 2 года с небольшим. Для пересмотра хотя бы одной статьи Конституции предполагалась громоздкая и сложная процедура, которая занимала минимум 9 лет. Таким образом, корректировка основного закона страны оказывалась практически невозможной, и все ошибки можно было исправлять лишь силовым путем. Последней причиной хрупкости режима стало подчинение исполнительной власти законодательной. То, что директория не избирается общим голосованием и не имеет права выступать от имени народа, в отсутствие общей легитимности режима оказалось несущественным. В то же время именно она обладала полной информацией о происходящем в стране, назначала и смещала министров и генералов, Ей подчинялись все чиновники, она распоряжалась вооруженными силами. Иными словами, реальная сила находилась именно в руках директории, она могла действовать быстро и внезапно. Да и договориться пяти ее членам было куда проще, чем 7,5 сотням депутатов. К тому же в директорию входили отнюдь не технические исполнители, а опытные политики национального масштаба. У этих политиков имелся и удобный инструмент для реализации своих целей – армия. Оставался лишь последний шаг – соединить воедино политику и армию, применить армию для совершения государственного переворота. 31 мая обошлись в Национальной гвардии. При Термидоре на улице Парижа вышли регулярные войска, хотя и под полным контролем депутатов. 18-го Фруктидора генералы во многом стали соавторами переворота. Символично и отнюдь не случайно, что члены конвента выпустили этого джинна из бутылки, чтобы режим директории крепче встал на ноги, но от него же директория и погибла в ходе переворота 18-го Брюмера 8-го года республики.